Глава 19. Слушай, ты будешь мудрым. Начало мудрости — тишина. Пифагор. Как-то раз слышала от мамы, что настоящая дружба случается только между родственными душами. В чем их родство? В мышлении, воспитании или чем-то другом? Я не знала. Да и не раздумывала над этим раньше. И если мне было интересно общаться с человеком, я общалась. Нет, вежливо отказывалась. И никогда не ходила тусоваться в компании с целью завести друзей. Наверное, поэтому подруг у меня немного. Однако теперь, глядя на побелевшую от страха Агнеду, ее мертвенно-бледные губы и расширенные в ужасе глаза, в мозгу буквально за одну секунду вспыхивают картинки. Вот подруга кидается огненными сгустками, поражая силищей и способностью к магии огня. Вот она трясется перед мадам Лук и покорно принимает свое наказание. Гигантская сумма, которую следует заплатить за испорченные вещи. Подработка, опасная для жизни и здоровья, но зато хорошо оплачиваемая. Агнеда утверждала, что хочет заиметь деньги на карманные расходы. Но в этот момент я поняла совершенно ясно. Подруга хотела накопить денег на оплату долга. И теперь, если мадам Лук узнает, что Агнеда испортила стену напротив нашей комнаты, ее долг Академии возрастет. И мне почему-то думалось, что в несколько раз. Сможет ли Агнеда вообще получить диплом? Или все ее мечты о дальнейшей беззаботной жизни рухнут из-за необдуманных действий? Но ведь во всем виноват призрак. И пусть в первый раз Огни дала лишку, то во второй в самом деле защищала нас троих. Защищала, как могла. Нужно было срочно спасать подругу. «Ну, что вылупились? Я жду. Кто это сделал?» «Еще раз спрашиваю, кто прожег стену, которой более 100 лет?» Огни, небось, сейчас костерила себя последними словами за несдержанность. Она открыла рот, приготовившись, явно чистосердечно повиниться, но я опередила ее, выпалив. «Это все призрак». А потом вдруг вспомнила, что комендантша чувствует ложь. «Она такая страшная, напугала нас и угрожала». Я поспешно ткнула пальцем в обломки светильника. Голос дрожал от волнения, и я затараторила. Нужно было срочно переводить тему. «Посмотрите, она запустила в нас светильником и чуть не угробила. Мисса боится идти к себе в комнату, потому что первая и увидела ее». Все мы обернулись к знахарке, и та медленно кивнула. «Это ужасно!» — патетически всплеснула руками я. «В этом мире призраки материальны». «Леди Роуз снова объявилась», — нахмурилась комендантша. «Не видела ее 5 лет уже». «Не видела ее 5 лет уже». «Да, она напала на миссу». Мадам Лук внимательно выслушала знахарку и еще пуще нахмурилась. «Она обычно так себя не ведет», — подвела итог комендантша. «Кто-то из вас спровоцировал призрака. А это, между прочим, серьезное нарушение правил Академии. Леди Роуз — наше наследие, свидетель старины, наша традиция, если хотите». Раньше она даже подсказывала студентам на экзаменах. Никогда я не слышала, чтобы сама леди Роуз на кого-нибудь напала. Абсурд! Существо, помнившее и любившее основателя нашей академии, уважающее наших преподавателей и студентов. Это вам не какой-нибудь загулявший призрак, девочки. Это сама мадам Роуз. И комендантша патетически воздела вверх указательный палец. Но она напала на меня. Лицо Миссы пошло красными пятнами. Девушка старалась скрыть свое возмущение, но всем было ясно. Ее глубоко задело недоверие мадам Лук. «Я говорю вам чистую правду». Она даже руки сжала в кулачки. «Возможно, вы видели какое-то другое привидение?» Мягко спросила мадам. Агнеда фыркнула. Мисса подобралась. Мы понимали, к чему клонит мадам. Разумеется, раз чудовище, местное достояние, комендантша закроет глаза на ее выходки, сделает вид, будто ничего страшного не произошло, и в худшем случае свалит вину на нас. Это мы, видимо, из скуки сломали светильник и подпалили стену. Но ведь это несправедливо. Почему мы должны прикрывать выходки призрака и расплачиваться за них? Нет, это точно была она. Могу поклясться чем угодно. Почему вы не верите мне? Раскрасневшаяся мисс, казалось, сейчас заплачет. Я боюсь идти в свою комнату. Она угрожала нам, а вы... Старушка вдруг разволновалась. Судя по бегающим глазам, было что-то в доказательство ее теории, но она совсем не хотела рассказывать об этом нам. Ладно, девочки, раскрою вам один секрет. Только больше никому, ясно? Мы не распространяемся об этом, дабы поддержать репутацию нашего Фелисиуса. Старушка запнулась и, честное слово, вытерла со лба пот. И тогда вы поймете, что нападавший точно не мог быть мадам Роуз. Она никогда не стала бы вредить студентам, потому что сама была студенткой. Она не совсем жена нашему Фелисиусу. То есть она была женой, но не ему. То есть вы хотите сказать, что она изменяла своему мужу с Фелисиусом? Оживилась Агнеда и даже хлопнула ладонью себе по бедру. Я так и знала. Неспроста у них фамилии разные. Вот чувствовала, что что-то здесь не так. Роуз и Грей. Роуз ведь это не имя, а фамилия старинного рода Роуз, который исчез несколько веков назад, верно? Обычно на это не обращают внимания. Да и фамилию Фелисиуса мы нигде особо не пишем. Старушка смущенно дернула себя за рыжую косичку. Она была из его первого выпуска. Важная аристократка, богатая наследница. И так влюбилась в ректора, что осталась здесь навсегда. Даже после его смерти не захотелось последовать за ним? Удивилась Мисса. Не знаю я, что она хотела. Старушка позволила себе недовольно сморщить нос. Она общается только с ректором и студентами. Изредка может перекинуться парой слов с преподавателями. Но нас, помощников по хозяйственной части, видимо, за людей не держит. А я не обижаюсь. Говорю вам, знатная аристократка. Чего от таких ожидать? Да еще при жизни, говорят, была надменной и гордой. И как только в Академию магии решилась поступить. Не иначе, как вправду по уши влюбилась в нашего Фелисиуса. Что же он не женился на ней? Не знаю, мисса. Меня тогда еще на свете не было. Комендантша вздохнула, о чем-то вспомнив. Ладно, девочки, расходитесь по комнатам. В коридоре я приберу, но вы уж больше не нарушайте. Мисса, ступай к себе. Я пригляжу за твоей комнатой, обещаю. У вас, небось, еще куча заданий домашних. А вы глупостями интересуетесь. Миссу мадам Лук увела собственноручно. Светильник испарился. Стоило мадам пристально на него посмотреть. А мы с Огнем заговорили только когда они вышли из комнаты, и мы остались одни. «Тебе тоже показалась эта история странной?» — спросила ведьмочку. «С самого начала?»